Эпилог. В камине потрескивают дрова. Задумчиво сижу и смотрю на огонь. За окном резиденции мрачный вид, несмотря на обеденное время. Листья облетели, деревья готовятся к зимней спячке. Того и гляди, пойдет первый снег. Травнику зимой нелегко приходится, но у меня есть сверчок. Магия дома всегда готова поделиться энергией. Проблемы постепенно решаются, но постоянно возникают новые. Мой клан медленно, но уверенно разрастается, однако до его былого могущества, ох, как далеко. Иногда даже задаюсь вопросом, а надо ли? Увы, других вариантов нет. Если дать слабину, то с удовольствием сожрут конкуренты и воспользуются всеми достижениями. Та же Марго не прочь завладеть производством в Дыкове или выкупить наше совместное с Лерой предприятие. Про других и вовсе лучше промолчать. Радует, что расходы не превышают доходов, но... На что-то грандиозное замахиваться нет средств. Простаивает в Питере земля. Так и не раскрыл, как древние маги делали, и из чего добывали камни-накопители. Да чего там говорить, с големами-муравьями, находящимися в моей мастерской, так и не на все вопросы получил ответы. Структуру понял, большинство посылов разгадал, готов к снятию блоков и перепрограммированию, но ошибиться нельзя, поэтому и не спешу. С княжной и внучкой губернатора видимся время от времени, большей частью в выходные, так как еще и в универе все больше и больше накапливается хвостов. Этак и первую сессию смогу завалить. Интересно, что Гарцева и Громов о себе не напоминают. Чем-то заняты, и часто госпожа декан отсутствует на рабочем месте. Усталость? Меланхолия? Пожалуй, следует встряхнуться и привести в исполнение один план. Громов обстоятельно доложил князю о проведенном расследовании, как големы-муравьи попадали в княжество. Кто был задействован в цепочке контрабанды? Для каких, предположительно, целей завозились магические существа? «Получается, что наши враги приостановили использование этого канала», — задумчиво произнес князь. «Хорошо, но, Роман, ты не ответил на один из главных вопросов. У кого эти муравьи и как их собираются применять?» «Догадываюсь, что нити обрублены, но жить на пороховой бочке желания нет». «Олег Александрович, делаю все возможное, чтобы выйти на след», — вздохнул страж. «Привлек к работе многих специалистов, но результата пока не достиг. Определенные наметки есть, но не более того». «Почему они тянут?» — прищурился князь. «Насколько стало известно», — задумчиво произнес Громов, — «они сами проводят расследование по произошедшему на перевалочном складе. Против нас задействовано много влиятельных кланов из Европы и... АСШ. На руководителей никак не можем выйти. Но они не возглавляют свои государства, остаются в тени, хотя и посадили на ключевые места нужных людей. У них сейчас идет какая-то внутренняя грызня. Гром». «Ты же докладывал, что инспекция в Афгане, после того, как мы захватили несколько экземпляров магических существ, врагом осуществлялась, и виновные понесли наказание», — припомнил стражу князь. «Или что-то еще случилось?» «Еще один склад подвергся атаке», — произнес Громов. «Об этом узнал 2 недели назад. Состоялся бой, готовый к транспортировке груз уничтожен, но не факт, что весь. На след нападавших выйти не удалось. Подозревают, что причастны к этому свои». «Свои?» – переспросил Огнев и прошелся по кабинету. «Такие свои нам друзья, и тебе на них необходимо выйти и прикрыть, если потребуется». «Этим и занимаюсь», – подтвердил Громов. «Как только появится какая-нибудь информация, докладывай в любое время дня или ночи». Шат вальяжно развалился на кровати и сквозь прикрытые веки наблюдал за метаниями своей бывшей госпожи, ставшей его служанкой. Правда, Хельга о таком и не догадывается. Терпеливо сносит оскорбления и даже побои, готова лизать ботинки своего несносного и такого горячего боевика. «Что ты нервничаешь? Не мельтеши, а иди и разомни мне плечи», — процедил Шат. Женщина беспрекословно прыгнула на кровать, села поперек боевика и стала выполнять привычную работу. «Пятки помассируй», — приказал Шат, отправив очередной посыл подчинения на свою жертву. «А проблемы следует решить кардинально. Главное, узнай, кто против нас играет». «В том-то и дело, что непонятно», — поглаживая ноги своего ненаглядного, ответила Хельга. «Моя бывшая помощница исчезла, но у нее не было таких возможностей». «Жалиана?» — прищурился Шат. Она опасна и своенравна. Тебе следовало от нее избавиться». Боевик мысленно поморщился. Это он внушил Хельге отослать свою доверенную телохранительницу, а чужими руками ее ликвидировать. На тот момент другого выхода не видел, боялся, что не сможет взять под контроль сразу двух одаренных. «Похоже, не получилось», — вздохнула Хельга. «Да, встряхнуться необходимо. Поэтому и позвонил Михаилу, с которым обговаривал план действий. Гонщик подтвердил, что готов участвовать и на завтра, у него нет важных дел. Трек у него личный, тренируется, правда, на автомобилях, но 4 байка приготовлены, как и спортивная экипировка. Я набрал номер княжны, и когда-то ответил радостным голосом, сказал: «Привет, это Стас». «Привет», — тепло отозвалась девушка. «Что-то ты запропастился? 2 дня с тобой не разговаривала». «Со Стешей и Стеллой периодически созваниваемся, если находим свободное время. То пересекаемся и не далее, как в среду втроем обедали в кафе. Вот тянет меня к ним. Но, черт возьми, они разные и в то же время близкие и родные. Гербер брюзжит, что в доме давно детского смеха не слышал. Боится, что помрет, а так и не поухаживает за наследниками клана. Это он зря. Его здоровье под контролем, в том числе и в обязанность, Сверчку вменил следить за своими людьми. «Мы как-то разговаривали о заезде реванша. Предлагаю его организовать», — произнес я в трубку. «Повтори», — попросила Стеша и предупредила. «Стелка рядом. Сейчас громкую связь включу». «Черт. Вдвоем они могут сообразить, что действительно собираюсь отыграться. Они-то сыграли не совсем честно, вот и собрался отплатить той же монетой». «Стас! Решил проиграть еще несколько желаний?» — радостно донесся возглас Стеллы. «Учти, на этот раз мы ставки повысим». «Так я готов», — сказал и вспомнил, как мы с Михаилом наматывали круги на треке. Не сказать, что добились каких-то выдающихся результатов, но в грязь лицом ударить не должны. Немного надо отвлечься от дел и повеселиться, а то так и закисну в лаборатории. Если есть возможность, то надо развлекаться и радоваться жизни. А дела? Дела немного подождут. Все переделать сложно, как и различные курсовые написать, успею еще». Настроение поднялось, надо готовиться к реваншу и задумать какие-то желания, чтобы соперницы их выполнили. Почему-то в голову дурные мысли полезли. Это все из-за Семена. Он опять навещает Катерину, и эмоциональный фон в доме на подъеме. И чего жилье мой начальник охраны не снимет или рядом дом не построит? Не хочет доводить дело до официальных отношений? Ха! «Моя горничная не совсем и простушка, раз бывшего капитана смогла к себе приворожить». «Хозяин, помоги!» — получил мысленный посыл от Харька. «Что случилось?» — подскочил я с кресла. «Василь меня в ловушку поймал, накрыл корытом и сверху чем-то придавил. Сверчок отказывается прийти на помощь, на тебя вся надежда». «Да, противостояние моего питомца и кота продолжается с переменным успехом. Недавно...» Василь жалился, что Жейдер ему 2 уса заморозил и переломил. Вот и пришла расплата. «Иду, только объясни, где тебя найти?» Сдерживая смех, ответил своему питомцу и направился на выход из гостиной, отметив про себя, что осенняя погода за окном уже не такая и плохая. От автора. Благодарю всех своих слушателей и читателей, поддерживающих мое творчество, покупая книги, не забывающих ставить лайки, оставлять комментарии и давать советы. Отдельная признательность за помощь в работе над книгой и бета-ридером, и в частности бессменному и давнему, без участия которого не обходятся все последние произведения, Вячеславу Котову. Советы, правки и замечания делают книги лучше. Конец 5-й книги.